надо глупых сказок и не надо этих слов. Я механический шлагбаум, говорю я все всерьез. Ты говоришь со мной о смерти, говоришь, что мы умрем, и что бесплатно, без проблем, на вот прям в рай и попадем. Но я не верю капитану, что поет на корабле. Я механический шлагбаум, мы расплавимся в земле. Не выходи из пекла травм, ты мне нравишься такой. Но ведь нельзя же столько времени стабильно быть тупой. Ты извини меня, конечно, что я пантик твой порвал. Я механический шлагбаум, я весь разум растерял. Таскаться я с тобой не буду.